Пока Дугов на прощание потешал Эмму и ребенка, Штирнер, отойдя с Эльзой в сторону, горячо о чем-то говорил с нею. Эльза смущалась, краснела, но, видимо, была довольна словами Штирнера. «Ну, нам пора», — сказал Дугов. Все спустились к берегу. Качинский, Дугов и Штирнер уселись в шлюпку и взялись за весла. «До свидания!» — крикнул Штирнер, глядя на Эльзу, и взмахнул веслами. В заходящих лучах солнца капли воды стекали с его весел, как капли красного хиосского вина. Вот шлюпка достигла яхты, и путешественники поднялись на нее. Паруса натянулись от попутного ветра, гремит якорная цепь. «До свидания!» — еще раз донеслось до Эльзы. С яхты махали платками. Эмма, Эльза и мальчик махали в ответ. У самого борта выстроились все львы, положив лапы на перила. Шерсть зверей в лучах заката казалась золотым руном. Новые аргонавты отплывали. Дугов посмотрел на львов, и все они вдруг закивали головами и замахали лапами, как бы прощаясь с обитателями маленького домика. Мальчик и Эмма засмеялись. Улыбнулась и Эльза, хотя лицо ее было грустно. Уже паруса яхты скрылись вдали, солнце опустилось в изумрудную гладь океана, которая быстро подергивалась пепельным оттенком, а две женщины и ребенок все еще стояли на берегу и глядели в ту сторону, где на поверхности океана переливался след от яхты. «Да, пожалуй, действительно нам нужно поехать туда и посмотреть все эти чудеса», — наконец задумчиво сказала Эльза. «Разумеется», — живо ответила Эмма, — «мы слишком засиделись здесь». Эльза долго не могла уснуть в эту ночь. А когда под утро она задремала, то ей казалось, что она услышала голос Людвига, который звал ее. «Да, да, милый Людвиг», — прошептала она сквозь сон. Но Эльза ошиблась. Не Штирнер, а Штерн думал в это время о ней. Штерн сидел на палубе яхты под южным звездным небом, на низком плетеном стуле, облокотившись на голову спящего льва. Луна уже зашла, от воды тянула предутренним свежим ветерком, а он все еще не спал и думал о фрау Беккер, живущей в одиноком домике на берегу океана. Мерная волна укачивала, Штерн склонил голову на косматую гриву льва и незаметно уснул. Первый луч солнца осветил их, человека и льва. Они мирно спали, даже не подозревая о тайниках их подсознательной жизни, куда сила человеческой мысли загнала все, что было у них страшного и опасного для окружающих. Конец книги. Запись произведена по книге Александр Беляев «Человек-амфибия», издательство «Эксмо», Москва, 2006 год.